Глава 39. «Слава, да в конце концов...» «Не выдерживаю я. Ты меня пугаешь сейчас больше Андрея?» «Прости, Ань», — спокойнее говорит муж. «Если я не ошибся, то вам с Соней крупно повезло». На последнем слове делает кавычки пальцами. «И чем же?» — интересуется подруга, возвращаясь в зал с подносом. «Я, конечно, умею находить приключения на пятую точку, но не Аня». Так и было до недавнего времени, но, видимо, Вселенная посчитала, что я слишком скучно живу и надо меня встряхнуть. Встряска, признаться, получается та еще. Вроде только все выяснили с Лесей, начали налаживать отношения, и тут вырисовывается какая-то история с Андреем. А может... Да нет, тренер с моей сестрицей точно никак не связан. Это уже из области фантастики или сценария дешевой мелодрамы. «Ты же не думаешь, что и здесь Леся подсуетилась?» Озвучиваю свои мысли, и Сонька даже давится кофе и начинает кашлять. «Они бы, конечно, в таком случае нашли друг друга, но нет», — качает головой Слава. «Леся здесь ни при чем. Утолю немного ваше любопытство. Как я и говорил, пришла ко мне клиентка и попросила провести адвокатское расследование. Обрисовала ситуацию, и я ей уже хотел отказать, но помощник мой сейчас все равно сидит без дела». «Клиентка твоя, я так понимаю, связалась с каким-то тренером. О, и она замужем!» Воодушевленная похвалой Славы, Сонька снова включает великого детектива. «Да, я за имя не зацепился тогда», — соглашается Слава и продолжает. «Мало ли Андрея в городе, не такое уж редкое имя. На тот момент она была на стадии развода. Наверное, обручальное кольцо носила по привычке. Флиртовать он с ней начал сразу. Она, считая себя уже женщиной свободной, на флирт отвечала тем же. Но граница не переходила, потому что, согласно брачному договору, осталась бы без львиной доли совместно нажитого. Зарабатывает она и сама неплохо. У нее собственный бренд одежды, но расставаться с деньгами, которые уже считала своими, ради секса не хотела». «Какая прагматичная женщина!» Не может промолчать Сонька. «Не то, что я. У меня же любовь была, а люди вон контракты заключают». «Не отвлекай», — прерываю подругу, хотя примерно уже догадываюсь, что услышу дальше. «Продолжай, Слава. Я так понимаю, что ответный флирт был принят за непроходимую тупость?» «Вы точно не те профессии выбрали», — улыбается муж. «Да, затащить мою клиентку в постель не получилось, и вот после очередной тренировки, надо сказать, довольно поздней, ее попытался ограбить какой-то пьяный гопник», цитирую дословно. Но тут, как герой из дамского романа, появился Андрей и легким движением кулака отправил незадачливого воришку в нокаут. А что, история очень похожа. Теперь понятно, почему Слава просил в подробностях рассказать о нашем первом визите в зал. «То есть?» — первой отмирает Сонька, но все еще хлопает глазами. «Все было подстроено?» Подруга не уточняет, имеет ли в виду она ситуацию с нами или с клиенткой Славы, но, скорее всего, обе. «Думаю, что да», — кивает муж. «Но еще будем разбираться. Через день она встретила Андрея якобы случайно где-то в городе. Он сказал, что тот парень, которого он избил, заявил на него». «Вор заявил!» Удивленно воскликнув, Сонька даже вскакивает с кресла. «Какой-то бред! И наверняка от этого заявления надо было откупиться. Но у тренера с копеечной зарплатой таких денег нет». «Софья!» — аплодирует Слава. «Вы меня сегодня поражаете». «Да ну тебя!» Смущенно отмахивается подруга и снова садится. «Клиентка твоя явно не дура, не повелась на это». «Конечно», — продолжает муж. Она сказала, что может дать показания. Перед мужем она была чиста, так что ничего особенного в этом не увидела. В итоге Андрей быстро откланялся, заверив, что сам разберется, и больше даже в зале с ней не заговаривал без особой надобности. Видимо, работает он в нескольких комплексах, потому что называла она мне другой адрес, не тот, откуда мы сегодня забирали Соню. «История, конечно, интересная», — замечаю я. «Но почему она пришла к тебе?» «А потому», — отвечает Слава, — «что моя клиентка подумала и решила, она не одна такая, даже объяснила мне, до чего додумалась. Скорее всего, Андрей соблазняет замужних женщин, С некоторыми проблем не возникает, а они сами не прочь поразвлечься с мускулистым парнем. Затем, возможно, следовал мнимый шантаж или еще какая-то лапша. Но дамочкам приходилось расстаться с деньгами. Не думаю, что суммы были внушительными, да и они и сами отдавали деньги. Тем более страх быть разоблаченным перед мужьями заставлял их молчать. А если соблазнить не получалось, то схема с полицией и заявлением шла в ход. Заканчиваю я. И никто до сих пор не заявил? А на что заявлять, Ань? Разводит руками Слава. Да, по сути, это мошенничество, но ни одна из женщин не станет рушить семью ради мимолетной интрижки. Проще откупиться и забыть. А Андрей с прибавкой к зарплате и выходит сухим из воды. «Морду бы ему набить!» — выносит кровожадный вердикт Сонька. «Да так, чтобы больше никто на него не посмотрел. Наградил же Бог внешностью такого афериста!» «Как бы мне не хотелось того же!» — неожиданно поддакивает подруге Слава. «Но надо попробовать по закону. Мы же не в криминальной России 90-х, девочки. Андрей чувствует себя безнаказанным и не скрывается. Главное — его не спугнуть. А уж как привлечь к ответственности, есть у меня пара идей». «Ты считаешь, что он начал обрабатывать меня?» Наконец-то доходит. «Боже мой!» — шепчу. «Какой дурдом вокруг творится! Может, при следующей якобы случайной встрече я просто скажу, что мой муж — адвокат? Вряд ли тогда Андрей снова появится на горизонте». «Лучше просто сиди дома». Слава сжимает мои ставшие ледяными пальцы. А мы пока поработаем и попытаемся прижать этого героя-любовника. Я еще, наверное, попрошу знакомого приставить к тебе парочку своих ребят. «Остановись!» Теперь я поднимаюсь и машу руками. «Андрей же не маньяк какой-то, и не убивать он меня собрался». «Так-то да», — язвительно комментирует Сонька, а потом серьезно говорит. «Аня, тебе действительно лучше вернуться домой. Я же на работу не смогу уйти. Буду переживать за тебя».